Глава 31. Бегство. Речка — это громко сказано. В это время года скорее ручей. И мы как раз добрались до него, когда услышали лай собак. Охотники приближались. Охотники за нами. «В воду!» — распорядился я. Следующие полмили мы бежали, то оскальзываясь на подводных камнях, то увязая в иле. Гагара и Хавгрим подхватили под руки Вихарька, когда тот начал сдавать. На нашей скорости это особо не сказалось. Как всегда, главным тормозом был я. «Сюда!» — скомандовал я, обнаружив подходящее место, излучину, с внутренней стороны которой типичное подсохшее болото. «Нет, парни, оставьте здесь!» Вихарек решил, что мы его бросим. Сделал мужественное лицо, но я его обнадежил. «Ложись и отдыхай. Мы скоро вернемся». Болотце было небольшим, метров 400 в ширину, а глубиной максимум по колено. Не топь, а грязюка, и то не везде. Мы форсировали его бодрой рысью и выбрались на сухое. Теперь разбегаемся, а потом возвращаемся сюда же. Моим бойцам ничего дополнительно объяснять не нужно. Прием для запутывания следов самый обычный. Главное — правильно подвесить след, а потом аккуратно вернуться, так, чтобы опытный следопыт ничего не заметил. Я усложнять не стал. Пробежал метров 200 до какого-то оврага, потом свернул, заложил петлю, возвратившись на собственный след, и задом наперед, ставя ноги в собственные отпечатки, допятился до болота, где уже ждал меня Палица. Гагара появился через пару минут в другом месте, но тоже двигаясь спиной. Молодец вообще-то. Вспомнил, что нас четверо. Сложным был момент, когда мы пересекли болото в обратном направлении и вышли к речушке. Вот тут наследить было запросто. Но я уповал на то, что преследователи действуют традиционно, то есть пустили собак, а лайты уже совсем близко, по обе стороны ручья, отслеживая место, где мы выберемся на сушу. Найдут, обрадуются и затопчут все в кашу. Тем более они на лошадях. Мы спустились ниже по течению и залегли с той стороны ручья, где болото. Ну да, все, как я и надеялся. Две группы по берегам, а основной отряд по руслу. Лошадей ведут на поводу. Разумно. Наш болотный след, естественно, обнаружили легко. Но двинулись по нему не сразу и не все. Командир у них был толковый, похоже. Сообразил, что мы могли разделиться. Сообразил и отправил вниз по течению человек 10 с парой собачек. Они бодро прошлепали мимо нас, по другую сторону речушки. Нет, не такой уж он и сообразительный, этот командир. Послал небольшой отряд и только по одной стороне, а вся остальная братья, по моим прикидкам не меньше полусотни, форсировала болотце. «Догоним и убьем!» — азартно шепнул Гуннар, показав сторону малого отряда. Я покачал головой. «Нет, нам в другую сторону». Три пары глаз уставились на меня. Вихарек сообразил первым. «Долго же они нас будут искать, если клювами щелкать не будем». Идиому не поняли, но смысл дошел. Когда поисковый отряд номер один, обшарив округу по ту сторону болотца, убедился, что нас там нет, и сообщил об этом гнусавым звуком охотничьего рога, мы уже добрались до моста. «Что дальше, Хевдинг?» — поинтересовался Палица. «Мне многие говорили, что ходок из меня неважный». «Так и есть!» — хохотнул Гуннар. «Я плохо хожу, зато ты, Гагар, отлично гребешь. Поэтому мы...» «Украдем корабль!» — догадался Нарек. «Как Трувор!» «Корабль? Зачем тебе корабль? У тебя что, 10 рук?» «Хорошей лодки будет довольно». Но захватили мы все-таки корабль, пусть маленький и речной, но все же покрупнее лодки. И грести на Регу не пришлось, потому что судно мы захватили вместе с экипажем. В общем, повезло. В прибрежной полосе болталась прорва народу, военных и штатских. К нам это не имело отношения. Обычная жизнедеятельность. мы до заката просидели в каком-то сарае и уже приглядели подходящее суденышко для угона, когда вихарек в сгущающихся сумерках, когда наша деревянная пристань практически обезлюдила, высмотрел отшвартовывающийся кораблик румов на шесть. Снаряженное для плавания судно — это же отлично! И добычу поднимем, и пожрать найдется. День был насыщенный, а еды у нас с собой ноль. «Берем», — решил я. «И вот что, не убивайте никого пока. И помалкивайте до времени». Рванули с низкого старта и успели в самый последний момент. Суденышко уже отваливало. «Стой!» — заорал я еще на подходе. «Боярин велел!» Уточнять, что именно велел боярин, я не стал. На кораблике замешкались, и нам хватило, чтобы оказаться на борту. «Ну, чего велел боярин?» — сунулся ко мне бородач в кожаной шапке-ушанке. «Мы с вами идем», — заявил я. «Ты рулевой?» «Не, вот он», — бородач мотнул головой в сторону кормы. «Я холоп боярский, главный тут». «А ты кто?» «А тебе это знать ни к чему», — отрезал я. «Пожрать дай чего-нибудь, голодные мы. На-ка, тебе за прокорм». И сунул бородачу серебрушку. «А далеко ли пойдете с нами?» — деловито поинтересовался боярский холоп. «До Ладоги?» «Так до Ладоги маловато будет». «Сочтемся», — пообещал я. «Эй, вы что заснули? Весла в воду!» Командирский голос сработал. Мы отошли от причала. Весла убрали, попутный ветер надул парус. Кормчего, похоже, темнота не смущала. Двигались мы довольно быстро. Бородач организовал нам перекус. Не шибко щедрый, каменной твердости лепехи с медовым вкусом и воду из реки. Вот эти лепехи они потом и жрали до самой Ладоги, когда я объявил им, что судно захвачено викингами. Впрочем, в Ладоге пришлось их отпустить. Кораблик, как выяснилось, принадлежал не Вадимирову боярину, а ладожскому, своему типа. А своих грабить как-то неприлично.